Глава 17. А и Б сидели на трубе. «Ну и где он, этот склад?» Почему-то шепотом спросила я. «Мы уже третий раз здесь проезжаем. Если кто-то следит, то нас точно засекут. Здесь где-то должен быть», тоже в полголоса ответил Евгений. «Я помню, отец Бунчуку несколько раз при мне называл этот адрес. Кривозерье, Николин, тупик. Сам не понимаю, почему мы его не видим. Все же склад не иголка, даже не сторожка. Это должно быть что-то заметное. А ты сам здесь когда-нибудь был?» Спросил я и поймал себя на том, что мы как-то незаметно перешли на «ты». «Нет, ни разу», признался Евгений. «Но, думаю, найдем. Это все же не сложнее, чем выбраться из моей квартиры». Да, операция по эвакуации, как назвал ее Евгений, это было что-то. Когда к вечеру в квартире собрались, помимо нас с Леней, сам хозяин, Николай, которого я уже знала про первому с моему визиту в проектировщик, еще один Женин сотрудник, Толя, а также жена Везьмикина, не выдержавшая суточной разлуки с мужем. И после того, как всем собравшимся стала ясна диспозиция, ремонтники продолжали сидеть недалеко от дома, уже даже не имитируя бурную деятельность. А с другой стороны дома бродили два скучающих молодых человека, после этого Евгений выработал свой план. И мы его осуществили. Лена Везьмикина переоделась в мою одежду, которая оказалась ей чуть маловато. Лена выше меня, но не настолько, чтобы это бросалось в глаза. Быстренько перекрасилась в шатенку и в сопровождении Лени поспешно вышла из подъезда и бросилась к машине Евгения. Ремонтники не успели их перехватить и кинулись в погоню. На том же самом БМВ, заметим, который преследовал меня 3 дня назад. Вслед за этим из дома вышел Николай, севший в свою машину. За ним увязались 2 молодых людей на Ауди. А пока эти 2 группы покидали находившийся под наблюдением подъезд, мы через чердак перебрались в соседний и вышли на улицу. Правда, Женя оказался не столь предусмотрительным, как я. Не имел в запасе связки ключей от всех служб дома, и замки пришлось вскрыть самым примитивным способом. Но важен, как известно, результат. И победители не судят. Больше всего в этой ситуации меня беспокоила судьба Лены. Но Евгений заверил, что на Леню можно положиться. Он знает несколько способов уйти от погони. Мы с Женей на самом обыкновенном трамвае направились к его приятелю, чтобы одолжить у него «Жигуленок». Эта машина явно не была на примете у наших преследователей, и какое-то время мы могли чувствовать себя спокойно. Мы прибыли в Кривозерье и уже битых полчаса колесили по Николиному тупику, который, к слову, оказался вовсе не тупиком, а полноценной улицей, в безуспешных поисках склада, о котором говорил в дневнике Бунчука. «Тут все здания, кроме частных домишек, по пальцам пересчитать можно», рассуждал слух Евгений, в очередной раз разворачивая машину. «Контора потребка операции, магазин, церковь заброшенная, мастерская по вулканизации. Все, может посустрить в потреб кооперации?» «Кооперация — двигатель торговли», — пробормотала я. В голове формировалась догадка. «Ну-ка, останови». «Зачем? Что ты собираешься осматривать? Церковь, что ли? Так от нее мало что осталось». «Вот именно, церковь. Не понял?» «А, кажется, понял». Женя прижал машину к забору метров за 100 до церквушки. Мы осторожно, стараясь не хлопать дверцами, вышли. Стояли густые сумерки. Лишь в дальнем конце улицы горел одинокий фонарь, додавал еще немного света потухавший закат. На его багровом фоне развалины церкви выглядели особенно мрачно и даже угрожающе. Я огляделась, стараясь не пропустить ни одной детали. За мной в последние дни следило столько глаз, что я не доверяла уже никому. Ни ремонтникам, ни старушкам, ни детям. Однако сейчас улица была абсолютно пуста. Даже собаки не бегали. «Давай зайдем с задней стороны», — вновь перейдя на шепот, предложила я. Женя кивнул. Мы прошли узеньким ходом между 2 домовладениями и оказались на небольшом пустыре. Возможно, раньше здесь было какое-то церковное хозяйство. Сейчас же пустырь был засажен картошкой. Двигаясь вдоль забора, мы подошли к церкви. Вблизи ее первый этаж вовсе не выглядел заброшенным. Окна были закрыты тяжелыми железными щитами. Вход закрывала еще более внушительная стальная дверь. Ни щелочки. «Ну, что будем делать?» — спросила я. «Попробуем через крышу», — предложил Евгений. «Только кому-то надо остаться здесь, стоять на шухере. Давай я полезу, а ты постоишь». «Ну уж нет», — решительно возразила я. «Это мое расследование. Я за него деньги получаю. Это моя работа, в конце концов. Я понимаю, что ты тоже лицо заинтересованное. Вот и стой на шухере, а полезу я. В конце концов, мне до сих пор удавалось пролезть всюду, где надо было. Так что не будем искать от добра добра». «Ладно, будь по-твоему», — согласился Евгений, не ожидавший такого отпора. «На, держи». Он протянул мне фонарик и моток веревки. Предусмотрительный мужик, ничего не скажешь. Однако я отклонила его дар, вынув из кармана в куртке свой фонарь, меньше и мощнее, и свой моток, покрепче. Евгению оставалось только развести руками. Мы еще раз огляделись. Нет, никого. Видимо, владельцем склада, а принадлежал он матушке, то есть теперь как бы моему спутнику. Не было нужды его охранять, а владельцы товара, который там частенько складировался, не ожидали такой наглости, что мы, едва уйдя от погони, отправимся сюда. Женя посадил меня на уступ стены. Дальше я полезла сама. Через проем, зиявший в куполе храма, я забралась внутрь и глянула вниз. Так и есть. Те, кто переделал церковь под склад, перекрыли пролет и отгородили нижнюю часть храма от купола. Неужели не найдется никакой лазейки? Я осторожно спустилась на деревянный настил и попробовала приподнять одну из досок. Она оказалась достаточно крепко сидящей на своем месте. Я попробовала другую, третью, четвертую. К моему счастью, храм переделывали не в новое рыночное время, а довольно давно. То ли те, кто этим занимался, не слишком опасались воров, то ли доски просто рассохлись со временем. Но я довольно быстро нашла пару досок, которые можно было отодрать. Скрип отдираемого дерева разнесся далеко. Слышно, наверное, было даже на улице. Но в полу образовался нужных размеров проем. Я еще раз огляделась, прислушалась, затем закрепила на выступе стены веревку и скользнула вниз. Мои ноги коснулись каких-то коробок. Я слегка оттолкнулась от них и опустилась на пол. Огляделась, насколько это было возможно в полной темноте. Нет, ничего не видно. Я ощупала коробки, вдоль которых скользила вниз. Небольшие по размеру картонные коробки, хорошо запакованные. Интересно, что в них? Нет, без света не обойтись. Я достала фонарик. Узкий луч вырвал из темноты проход между коробками. Ими была уставлена половина церкви. Та, что дальше от двери. Я направила фонарик на ближайшую коробку. Наклейки, наклейки. Все надписи на английском. Нет, есть еще иероглифы. Так я ничего не пойму. Надо какую-нибудь распаковать. Только лучше это проделать не с той, что лежит сверху, и где мне это сделать легче, но где вскрытую коробку сразу заметят, а где-нибудь внизу. Я так и сделала. Плотная упаковка отдиралась с трудом. Наконец, мои усилия увенчались успехом. Картон затрещал. На пол посыпались небольшие коробочки. Я подняла одну из них. Здесь никаких иероглифов не было. Стояла надпись латинскими буквами. Интеркардиостерон. Прочитала я. Где я уже видела это слово? Именно видела, а не слышала. Читала на точно такой же упаковке. Я никак не могла вспомнить. Тихий, но вполне отчетливый стук в металлическую ставню прервал мое размышление. Женя сигнализировал об опасности. В ту же минуту я услышала звук мотора. К церкви приближалась машина. Выбраться я не успевала. Оставалось надеяться, что машина проедет мимо. Однако она остановилась прямо около входа. Раздался лязг открываемых засовов. Я заметалась в поисках укромного места. Скорее вверх, на коробке, оттуда в проем. Черт, не успеваю. Не чертыхайся в церкви, дура, хуже будет. Если поймают, хуже уже не будет никогда, возразила я самой себе. Однако хозяева склада что-то задержались у входа. «Эй, мужик, что ты тут делаешь?» Услышала я какой-то знакомый голос. «Я тебе говорю, стой!» «Стой, гад! Гена, давай в машину, догоним!» Взревел мотор, удаляясь от церкви. Я поняла, что Женя отвлекает меня внимание, нарочито устроил бегство с погоней. Слишком часто мы сегодня рисковали, слишком часто, чтобы удача всякий раз улыбалась нам. Лена с Ленькой, Николай, теперь Женя. Впрочем, размышляя, я не забывала действовать. Подпрыгнув, я зацепилась за край проема и даже успела вернуть на место отодранные доски. Теперь только надорванная коробка в самом темном углу говорила о том, что на складе побывали незваные гости. Я сделала все это вовремя. Машина возвращалась. Заскрипела открываемая дверь, луч яркого фонаря ударил в потолок, затем щелкнул выключатель, и склад залил яркий свет. «Осмотри все!» — услышала я тот же голос. «Успел он залезть или нет?» «Жаль, ушел, гад!» — отозвался второй. «Я же не знал, что тут проулок, а у него машина. Ладно, нечего рассуждать. Кто он, я знаю сам. Мы его достанем. Да и доставать не надо. Сам приползет». «Это почему же?» «А его баба у нас и другая. Думали, они больно хитрые, от всех уйдут. От милиции, брат, не уйдешь. Ты что, лепишь? При чем здесь менты? Много будешь знать, лечиться будешь. Менты на нас работают. Понял? Ну ладно, хватит болтать. Есть чего? Вроде нет. Вот тут коробка слегка порвалась, так это, наверное, при погрузке. Ладно, пусть ее. Так бери две коробки вот этого с маркировкой А». «Где?» «Да вот, балда». Я приникла к полу. Внизу я увидела двух человек. Одного я сразу узнала. Это был бандит, ворвавшийся в мою квартиру. Второго я видела впервые. Первый был, как видно, за главного. Он продолжал командовать. «Так, это отнеси, положи в багажник. Теперь найди товар Б. Он должен быть там, в том конце». «А зачем идти А и Б?» — спросил любопытный напарник. «Тут же все написано. Тут интеркардиостерон, а тут релаксадон. Ишь, какой грамотный. Черт их разберет, эти названия. Не каждому и знать надо, понял? Вот шеф и придумал шифр. А ты чё больно-то грамотный, я смотрю. Часом не Академию внутренних дел заканчивал. Да ты что, Спиридон? Я заметила, как побледнел второй парень. Английскую я заканчивал. Что тут такого? Не буду я больше спрашивать, если... Вот и не спрашивай, прервал его извинения Спиридон. Тут любопытные не нужны. Знаешь, что тут с любопытными бывает? Догадываюсь. Хорошо, что догадываешься. Так, бери 3 коробки товара Б. Их положи в салон. Я за раз не унесу, тяжелые. Ладно, сходишь 2 раза. А я пока еще разок тут все осмотрю. Он прошелся по складу, внимательно осматривая каждый угол. Остановился возле надорванной мною коробки, осмотрел ее. Потом поднял взгляд к потолку. Я сжалась в своем убежище. Щели в полу, до тех пор казавшиеся мне очень узкими, сразу стали жутко широкими. Мне казалось, что я вся на виду, что меня непременно заметят. Однако Спиридон, вот он, знаменитый бандит, о котором я столько слышала, ничего подозрительного не заметил. Вернулся его подчиненный за 2-й коробкой. «Так, бери и езжай», — скомандовал Спиридон. «Товар А отвезешь на Чистяковскую. Там магазин есть, который вчера ездили, он самый. А товар Б доставишь в офис на чекистов. А я там не был. Чекистов улицу знаешь? Это в промышленном районе, за трубным заводом. Ну да. Едешь вверх. По левой стороне домик такой, 2-этажный. Вывеска какая есть? Нет там никакой вывески. Она там без надобности. Чекистов 33. Запомни. И все. Понял? Понял. Скажи охране, что от меня для шефа. Он сам заберет. Что же, он сам товар возить будет? Для этого работяги есть вроде меня. Ты че, в натуре, опять за свое? Какое твое, блин, дело, зачем шефу товар? Может, он образец кому показать хочет? Может, подарок сделать? Твое дело. Бери больше, молчи круче. Понял? Еще один вопрос. Вылетишь из конторы ногами вперед. Понял? Понял. Все, кранты. Рта больше не раскрою. Честно. Парень, как видно, не на шутку испугался. Угроз. Ну все, давай по-шустрому. А напарник, как видно, хотел еще что-то спросить. Может, почему никуда не собирается ехать его начальник, но вовремя спохватился и, проглотив свой вопрос, исчез. А Спиридон, как видно, никуда не торопился. Он еще раз прошелся по складу, зачем-то переставляя коробки, освобождая место. Еще раз подошел к надорванной коробке, отошел, а потом резко взобрался на штабель и приблизил лицо к доскам потолка, служащего для меня полом. Я почувствовала себя мышкой, в нору которой заглядывает кот. Я перестала дышать. Если бы можно было приказать сердцу не биться, я сделала бы и это. К счастью, Спиридон начал осмотр от противоположной стены. Можно еще успеть забраться к проему, вылезти наружу. Нет, ничего не получится. Он наверняка услышит шум, выбежит за дверь быстрее меня, ведь прыгать здесь высоко. Надо хоть немного спуститься. Положение становилось безвыходным. Когда Спиридон дойдет до того места, где я лежу, он обязательно меня заметит. Щели для этого достаточно широкие. Остальное уже будет делом техники. Один раз мне удалось от него уйти с помощью Жени, но теперь на это рассчитывать не приходилось. В единоборстве он сильнее меня. В этом я имела возможность убедиться. Мне хотелось завыть от отчаяния. И тут произошло чудо. Снаружи послышался шум мощного мотора, потом раздался гудок. Спиридон нехотя закончил свой осмотр и, спрыгнув на пол, направился к двери. В церковь он вошел в сопровождении 2 молчаливых ребят. «Так, с маркировкой А сгружайте сюда», — скомандовал он. «А вот эти, видите маркировку? Вон туда». «И не перепутайте, а то хрен что получите». «Ладно, шеф, не пыли», — отозвался один из приезжих, как видно, бригадир. «Разберемся». Прежде чем они занесли в церковь, превращенную в склад, первый ящик, я поспешно бросилась к проему, подтянулась и оказалась снаружи. У меня не было никакого сомнения в том, что сразу после окончания разгрузки Спиридонов возобновит свои поиски и доведет их до конца. С другой стороны церкви пространство было освещено светом фар. С моей же было довольно темно. Я быстро спустила веревку и слезла на землю. Я еще успела сдернуть веревку и добежать до картофельных посадок, когда возле места моего недавнего приземления появилась высокая фигура. Я приникла к земле. Спереду обошел церковь кругом и скрылся. Я так и не рискнула распрямиться. На четвереньках, не боясь запачкаться в земле, добралась до знакомого проулка, по нему выбралась в Николин тупик и, прижимаясь к заборам, поспешила прочь от опасного места. Ноги у меня дрожали, то ли от напряжения, то ли от страха. Я ужасно устала, но я не ощущала этой усталости. Ведь я знала разгадку. Теперь я знала все. Я, наконец, вспомнила, где видела название товара А. Все нити этой истории на глазах связывались воедино, образуя мрачную картину преступлений. И ни одного. о многих. Я даже начала догадываться, кто этот могущественный провизор Цицерон, о котором читала в дневнике Бунчука. Эта догадка была настолько нелепа, настолько страшна, что я не могла отложить ее выяснение на завтра. Нет, я во что бы то ни стало должна узнать все сегодня же. Я осталась одна. Женя неизвестно где, и у меня нет никакой возможности с ним связаться. Да и не до меня ему сейчас. Ведь они захватили Лену. Хорошо, хоть она дочку не взяла с собой, оставила у бабушки. Но кто защитит саму Татьяну Валерьевну? Я вспомнила слова Спиридона. Менты на нас работают. Неужели он не врал? Не похоже, чтобы врал. Такой слов на ветер не бросает. У меня возникло ощущение полной беззащитности. Не было такого места, где бы я могла скрыться от надвигающейся страшной угрозы. Бунчук надеялся спрятаться в родной деревне, в материнском гнезде, но там его нашли мучители. Однако, чем сильнее было чувство опасности, тем сильнее росло во мне желание сразиться с ней. Не в моем характере прятаться, бежать. Нет, я приму вызов. Я огляделась. Кажется, я ушла достаточно далеко от Николина тупика. Если двигаться вон в ту сторону, можно выйти на шоссе, а там поймать машину. Я ощупала свой карман. Деньги, предусмотрительно положенные туда, были на месте. Чтобы расплатиться с водителем, хватит. А за все остальное расплачусь я своей жизнью или Цицерон.